Цирлих-Манирлих. Берлин, 1926 год. Вольфганг отставил кофе, взял ручку и вымучил фразу. «Учитель музыки набирает учеников. Специализация пианино и все прочие инструменты». Ну вот, начало положено. Сочинил. Вольфганг отложил ручку. «Поджарите еще тостов?» — спросил он Фриду. «Вольф, ты же только начал!» «Ладно, ладно». Вольфганг перечитал фразу и показал листок Фриде. «Ну как?» «По-моему, нельзя говорить «специализация все инструменты», в смысле специализируются на чем-то одном, верно? Даже если ты универсал». «Ну вот, говорил же, не получится». «Вольф, ты не старался». «Потому что душа не лежит. Напиши, а? Я штопаю». Оба еще в постели. Воскресное утро. Вроде как лучший день недели. Безмятежный покой, кофе, тосты. Фрида чинит носки. На ковре Пауль читает. Отто откусывает головы оловянным солдатиком. А Вольфганг сочиняет дурацкое объявление. Он уныло погрыз ручку. «Специализация, все инструменты, обучение на любых инструментах. Скажи, на чем я слабаю?» «Пожалуй, ограничусь пианино», — сказал Вольфганг. «Все хотят, чтобы их детки бренчали на фортепиано». «Как знаешь, главное, напиши». Вольфгангу претило учительство. И особенно обучение детей. Но от друзей-музыкантов, которые вынужденно пошли на этот ужасный компромисс, он знал, что иной работы не светит. «Конечно, нагрянут детки», — пробурчал Вольфганг. «Взрослые уже понимают, что в музыке ни уха, ни рыла, а соплякам еще надо растолковать, что они не смогут играть». «Пожалуйста, не накручивай себя», — попросила Фрида. «Но ведь в том-то и соль. На 99%, ей-богу, долго и мучительно вдалбливаешь ученику, что он полная бездарь и никогда не сыграет ничего сложнее «О, Таненбаум! О, елочка!» День за днем тянешь кота за хвост, и вот, наконец, до ученика доходит. Он сдается и забывает о музыке до той поры, когда отдает в обучение собственных бездарных отпрысков. — Вольф, замолчи. Либо пиши, либо нет. — Я не вру. Вот и все. — Что уж говорить о чужих детях, если своих-то за уши тащишь к инструменту. Приличную музыку сыновья даже слушали только из-под палки. Крепло подозрение, что уродились два филистера. Из джаза им нравился один рэгтайм, хотя к 7 годам музыкальный вкус уже должен развиться. «Может, они оба приемыши?» — драматическим шепотом спрашивал Вольфганг. Фрида не находила шутку смешной. «Я профессионал», — говорил Вольф. «Я не нянька с регалиями». «Конечно, всему виной правительство. Этот Штреземан и его социал-демократические подельники, толдычащие о стабильности и благоразумии. Во что превратилась страна? Позор! Все замерло даже в Берлине, сердце и планетарной столице самого молодого, безумного и гедонистического авангарда. Да, в выходные клубы работали, но будни-то были мертвые. Люди перестали танцевать», — простонал Вольфганг. 3 года назад у меня было по 20 халтур в день, а сейчас я дерусь с классными лабухами за грошовую работу. Виртуозы служат топерами во вшивых киношках. Преступное разбазаривание таланта. Господи, как я скучаю по старым добрым денькам!» «Что?» — Фрида сосредоточенно вставляла нитку в иголку. «Истосковался по революции и инфляции?» «Да. Именно, Фред. О том и речь. Национальное бедствие, катастрофа — вот что раскачает город. 3 года назад, когда страна вконец обессилела, банковские клерки и продавщицы в притирку танцевали до рассвета. В стельку напивались, нюхали кокаин и трахались в туалете, куролесили, будто завтра не наступит, ибо не верили ни в какое завтра. И вдруг они превратились в своих родителей. Стыдобища! Нельзя вечно веселиться, Вольф. Почему это? Потому что существуют обязанности. Людям нужно сберегать, потихоньку планировать будущее. Будущее. Будущее. Если бы кто-нибудь из немцев моложе 35 знал, что означает это слово. Пока что не было никакого будущего. Утром проснуться. Вот что считалось будущим. И ближайшая кормежка. А теперь народ планирует старость. Думает о пенсии, откладывает на летний отпуск. Мы ничему не научились, что ли? Неужели никто не понимает, что очередной стакан и следующий танец — единственные стоящие капиталовложения? Решать тебе, милый. Можешь этим заниматься, можешь не заниматься, но ты не хуже меня знаешь, что деньги нам не помешают, — сказала Фрида и, помолчав, добавила, — ну, пока ты не продашь свое сочинение. Вольфганг заулыбался. Фрида говорила всерьез. Она все еще верила. — Как новый Мендельсон? — Нет, — возразила Фрида. — Как новый Скотт Джоплин. Вольфганг ее поцеловал. «Эй!» — сказал Отто, окруженный погибшими солдатиками. «Что ты как маленький?» — оторвавшись от книжки, упрекнул его Пауль и чуть слышно закончил. «Говнюк!» «Я не Джоплин», — усмехнулся Вольфганг, «но счастлив жить в мире, где Джоплины существуют». «И что теперь?» — улыбнулась Фрида. «Ладно. Попытаюсь состряпать объявление. Давай уж сюда. А ровно через неделю, в следующее воскресное утро, Вольфганг уже не валялся в постели, а в выходном костюме наливал кофе преуспевающему господину, который вместе с изысканно одетой 6-летней дочкой примостился на краешке захламленной кушетки. — Как зовут девочку? — спросил Вольфганг. «Фройлян Фишер?» «Пожалуйста, называйте ее по имени Дагмар», — ответил господин. «Угу. Что-нибудь выпьете, Дагмар?» Из-за кухонной двери послышалось сдавленное хихиканье. Прочих членов семейства Штенгеля явно забавляли отцовские потуги на светскость. В числе озорников была и маленькая Зильке. Вольфганг грозно глянул через плечо, но злоумышленники были незримы. — Я бы выпила лимонаду, герр профессор, — чрезвычайно светским тоном ответила девочка. — Пожалуйста, побольше сахару. В кухне грянул приглушенный взрыв веселья. Мало того, следом донесся девчачий голосок, передразнивший гостью. — Я бы выпила лимонаду, герр профессор. Пожалуйста, побольше сахару. Конечно, благовоспитанная девочка, на вытяжку сидевшая рядом с отцом, расслышала издевку и тотчас надменно вздернула носик, как человек, привыкший игнорировать мальчишек и прочую шушеру. — Извините, — сказал Вольфганг. — Сыновья. Я бы их вышвырнул побираться на улице, но закон обязывает приглядывать за детьми. Веймарское правительство в чем-то слишком мягкотело, верно? — Мальчишки, — снисходительно улыбнулся герр Фишер, — помнится, я сам был таким. — Там еще девочка, — твердо сказала Дагмар. — Я четко ее расслышала. По-моему, очень скверная девочка. Вольфганг улыбнулся сконфуженно. — Дочка горничной. Она хорошая, только шалунья. Мама говорит, грубость и хамство не имеют оправданий. Шалость никого не извиняет. Ответом на благочестивую нотацию было глухое прысканье, и Вольфганг решил, что лучше перейти к делу. Боюсь, лимонада нет, Дагмар. К сожалению, только вода. И потом, я не профессор. Если будете меня учить, значит, профессор, — возразила роскошно одетая девочка. Не мигающий взгляд ее огромных темных глаз был тверд. Все мои наставники — профессора. Так полагается. Герр Фишер вновь снисходительно улыбнулся, явно уверенный, что собеседник разделяет его восхищение этой очаровательной умницей-куколкой. На самом деле Вольфганг изо всех сил боролся с искушением отшлепать девчонку и поскорее выставить ее вместе с папашей, чтобы самому закурить и потренькать на пианино. Однако надо было притворяться. Он обещал Фриде, да и деньги не помешают. Хотя Вольфганг был абсолютно уверен, что ему откажут. Он и визитеры — разные люди. Вольфганг знал, кто к нему пришел. Этого человека знали все. Хозяин универмага Фишера на Кюрфюрстендам. А такие, как Герр Фишер, не доверяют своих дочерей тем, у кого нет даже лимонада, не говоря уж о профессорском звании. «Позвольте узнать, Герр Фишер, почему вы ко мне обратились?» — спросил Вольфганг. «Я ведь не совсем педагог, скорее новичок в преподавании. Не могу похвастать опытом в общении с детьми, особенно с такими юными. И особенно с маленькими задаваками», — про себя добавил Вольфганг. «Ишь ты, принцесса магазинная, цирлих-манерлих! Папенька желают снабдить ее благородным изящным навыком, дабы успешно выдать за какого-нибудь второсортного экс-королевича или сынка промышленного магната». «Мал опыт общения?» — рассмеялся Герр Фишер. «При нашем появлении из комнаты выскочили два юных сорванца. Наверное, домовые? Судя по их озорству». Вообще-то мальчишки, напустив на себя грозную презрительную враждебность, уже бочком протиснулись в гостиную, хотя держались вне поля зрения чужаков. Пауль и Отто были готовы терпеть девчонок в школе, но только не в собственном доме. Зильке считалась почетным мальчиком. Особенно таких расфуфыренных. Аккуратные розовые банты, белоснежное бархатное платье с черной каймой и воздушными кружевами на воротнике и манжетах. — Мальчишки, иное дело, — ответил Вольфганг. — Тем более, что с этими я обязан только жить, но не учить их музыке. — Как, вы их не учите? — удивился Герр Фишер. — Очень странно. — Нет, учу, конечно, — смешался Вольфганг. Но, так сказать, по-родственному. Серьезно, я обучал лишь взрослых и, честно говоря, немногого достиг. Знаете, я совсем не уверен, что я тот человек, который вам... Муж будет в восторге, если вы решите отдать вашу прелестную Дагмар ему в ученицы. С подносом печенья Фрида вышла из кухни. За ее спиной чьи-то губы громко и непристойно фыркнули. Фрида гневно обернулась, но злодей успел скрыться. — Я фрау Штенгель, Герр Фишер, — Фрида протянула гостю руку. — Доктор Штенгель. — Спасибо, дорогая, — решительно сказал Вольфганг. — Я и сам разберусь с клиентами, только у нас вряд ли что получится. — Вот как? — спросил Фишер. — В объявлении сказано, вы берете учеников. — Моя дочь чем-то нехороша? — Да нет же, — всполошился Вольфганг. «Послушайте, Герр Фишер, я знаю, кто вы. В Берлине ваше имя у всех на слуху. Вы богатый человек и можете нанять в учителя главного дирижера Берлинской филармонии. Я вам не нужен». «Почему?» Вольфганг обвел рукой захламленную комнату. В углу притулился тромбон. На столе аккордеон в куче газет и рукописных нот. На полу подушки и книги, на книжных полках грязные кофейные чашки, На стенах театральные и киноафиши соседствуют Пискатор и Чаплин. Обрамленные стампы в угрюмом гневе сирые и убогие взирают на карикатурных алчных капиталистов, купающихся в деньгах, и кровожадных вояк-прусаков, чьи руки по локоть в крови. — Жорж Гросс, — сказал Фишер, — с первой берлинской дада-ярмарки. — Вы его знаете? — изумился Вольфганг. — Думаете, лавочник не способен ценить искусство? — Ну, признаюсь, я удивлен. Вам нравится Гросс? — Я им восхищаюсь, хотя в гостиной его картины не вешаю, — уклончиво ответил Фишер. Повисло молчание. Фрида предложила Дагмар печенье, которое девочка нехотя куснула, точно присыщенная мышка, в ожидании деликатеса. — Послушайте, Герштенгель, я слабо разбираюсь в музыке и профан в педагогике, — сказал Фишер. — Я дока в торговле. Когда нанимаю сотрудников, я ищу людей, интересующихся тем, что им предстоит продавать, чтобы сумели заинтересовать и покупателей. В вашем объявлении сказано «композитор, аранжировщик, инструменталист и вдобавок практикующий исполнитель». Мне это нравится. Не знаю, кто больше композитора интересуется музыкой, разве что торговец пианино. Хотите, чтобы я продал музыку вашему ребенку? Вольфганг не сумел скрыть презрение. — Как всякий товар, верно? Если собираешься угрохать кучу денег на шляпу, сперва убедись, что она тебе нравится. Чтобы освоить любой инструмент, потребуется масса усилий и искренняя вера в музыку, не так ли? — Да, я хочу, чтобы вы продали музыку и вдохновили Дагмар на учебу. — Сказано откровенно, — подумал Вольфганг, — и в этом бесспорно есть резон. — У вас дети. Детская душа — величайшая загадка, в которой я не смыслю ни бельмеса. Вот отчего мы наняли двух нянек. Вы же сами воспитываете своих детей. На мой взгляд, отличная рекомендация. Вольфганг хотел ответить, но под Фридиным взглядом смолчал. И Фишер продолжил. «Мы с женой считаем, что у Дагмар проявился талант». Он осекся, заметив насмешливую искру в глазах Вольфганга. «Не волнуйтесь, я не из тех нелепых родителей, которые мнят свое чадо вундеркиндом. Просто мы заметили, что бренчать на пианино ей интереснее, чем возиться с куклами». И решили нанять учителя. Я заглянул к двум-трем дорогим наставникам, но их так называемые студии — нечто среднее между тюрьмой и кладбищем. Я же хочу, чтобы дочь веселилась. Кроме того, пару раз я был на ваших концертах. — Правда? — встрепенулся Вольфганг. — Где? Фрида улыбнулась его щенячьей радости. Давненько уже, поскольку нынче экономика оживает, работаешь допоздна, но в инфляцию все были посвободнее, верно? Я слышал вас в Джоплине. Мой лучший ангажемент. Да, там было весело и вполне безумно. Помнится, хозяин клуба подошел к нашему столику и предложил мне продать универмаг. Вот так вот. Просто невероятно, ему было лет 18-19. — Едва 18 исполнилось, — сказал Вольфганг. — Ну вот, думаю, этот молодой человек далеко пойдет. — К сожалению, нет, он умер. — Господи! — А что случилось? — В инфляцию у него развелись склонности, которым позже он уже не мог потакать. — Ясно. В тот год было много потерь. Он в их числе. Весьма печально. — Да, и мне жаль. Он не знал нот, но был джазменом, каких я не встречал. Вспоминая его всякий раз, как появляется новый американский диск, он был бы в восторге. Дурачок. Ладно, герр Фишер, вы меня убедили. Я принимаю ангажемент. Буду продавать вашей дочери музыку. Вольф, ты должен убеждать, — укорила Фрида. Да, конечно, извините. Все в порядке, — засмеялся герр Фишер. Так и так хорошо. За дверью гостиной вновь влажно фыркнули, потом рассмеялись и зашаркали. Дагмар не соскучится, я вам обещаю, — радостно сказала Фрида. И в этот миг был проложен курс 4 юных жизней.